что сосед бегает по улицам, как мальчишка, а когда речь заходит о питомнике, глаза у него вспыхивают фосфоресцирующим блеском. И странные разговоры о будущем процветании городка, о какой-то социальной революции. Кому надо? Какая революция? Первая норка подохла через неделю после покупки на Ваге. Это был самый прожорливый толстый зверек во втором вольере. Теперь он лежал в углу, скрючившись, безучастным ко всему миру комочком коричневой шерсти. Через день подохли еще две. Это было вопиющей каверзой природы. После долгих колебаний Семен Семенович послал в центр длинную радиограмму. Как колебания, так и длина радиограммы объяснялись тем, что перед этим в центр было послано письмо с радужным рапортом, с намеком на необходимость расширения. Десятое. Веня Ступников напрасно рылся на полках библиотеки музея. Никакой литературы о заболеваниях норок здесь не было. Перед этим, удивившись просьбе странного посетителя, Веня долго ходил около витрин с щучелами. «Так такой зверь здесь не живет», — ответил он, вернувшись. «Должен жить», — ответил странный посетитель. Теперь Веня шарил по полкам. Был найден двухтомник «Птицы и звери СССР», «Охотник» Джеймса Олдриджа, подшивка российского натуралиста за 1879 год, «Кролиководство» Б. Бермана. Растерянный человечек долго перебирал эти книги. Неуверенным жестом отложил «Кролиководство», «Птицы и звери». «Берите, только принесите», — сказал Веня. «Вы не знаете, как лечат пушных зверей?» «По специальности я историк», — с достоинством ответил Веня. Забрав книги, человек ушел. Веня снисходительно смотрел ему вслед. «Провинциальная достопримечательность». И в который уж раз, сладко вздохнув, Веня стал думать о том времени, когда он напишет сногсшибательную северную повесть. Редакцию будут заваливать письмами. Где эти места и как туда проехать? И невдомек им будет, что все написанное не более как продукт его, Вениамина Ступникова, психотворчества. Для тренировки Веня стал думать о только что ушедшем от него человеке. Он искал в неприметном событии яркую фабулу жизни. Получалась какая-то ерунда. Замаскированный под видом безобидного чудака японский шпион прибыл, чтобы узнать тайну производства норковых шкурок, а также ряд других немаловажных секретов. 11. В деревянном домике конторы было тихо. На газетном листе лежал мертвый зверек, восьмой по счету. Положив норку на стол, Соня отошла к стене и остановилась там, сердито поджав губы. Румянец на щеках стал от этого еще темнее. «Ну как, Сонечка?» — по привычке спросил Семен Семенович. «Сколько сердец разбито за вчерашний вечер!» Соня презрительно фыркнула, потом застучала каблуками к двери. Семен Семенович молча смотрел на зверька. Осторожно потрогал коричневый бок. Пальцы наткнулись на выступы ребер. Оскаленные зубы норки молили о помощи. «Старый хвастливый болтун!» — сказал Семен Семенович. — Несостоявшийся пушной Наполеон. Спасать зверей — вот что надо. 12. В каждом приморском городе Есть свой Шанхай –